А Таня поправила, чтобы поговорить об очень важном деле. В чем же состоит это очень важное дело? 14 декабря – день рождения Тани и Мани. Обеих в один день? – удивляюсь я. Нет, они родились в разные числа разных месяцев, но празднуют в один день. Почему? – не понимаю я. Девочки беспомощно переглядываются. Я вижу, что вопрос мой для них неприятен. Вскоре я понимаю и то, почему именно он для них неприятен, и уже не настаиваю. Так вот, 14 декабря – день их рождения. Им, конечно, хотелось бы отпраздновать этот день. «Отпраздновать по-человечески!» – с горечью объясняет Таня. «Теперь вы понимаете?» «Конечно, понимаю. Разве с их сумасшедшей мамашей можно сделать что-нибудь по-человечески?» Я тем сильнее жалею бедных девочек, что для меня день моего рождения, 24 августа, один из самых счастливых дней в году. Еще недели за две до этого я начинаю составлять список желаний. В раннем детстве я озаглавливала его «Список желаний». В этот список я вношу все, что мне хотелось бы получить в подарок. Когда-то это были главным образом игрушки. Такую куклу, как у Риты и Зои, чтобы пищала, закрыв глаза. Или не очень большой пистолет, чтобы все-таки умел чем-нибудь стрелять не очень громко. На удивленный вопрос мамы, зачем мне вдруг понадобился пистолет, я объясняю. Может на моих кукол напасть волк или другой зверь? Может. Надо в него стрелять или нет? Надо. Но поскольку я сама страшно боюсь выстрелов, хорошо бы, чтобы пистолет стрелял не пороховыми пистонами, а, например, горохом. Дней за пять до дня моего рождения папу ко мне не подпускают близко, чтобы он не разболтал мне обо всех сюрпризах, какие для меня готовят мама, папа, дяди, тети, дедушка, бабушка. День моего рождения обычно происходит на даче. С утра я жду всех детей со всего дачного поселка. Но днем, часа в два, всегда, ежегодно, почему-то начинается дождь. В детстве я принималась реветь. «Никто ко мне не придет! Дождь!» И все ребята у себя дома тоже волновались, зная и понимая, что я, наверное, реву, боюсь, как бы дождь не испортил мне праздник. К 5 часам дождь обычно проходит, собираются мои гости и начинается веселье. Маленькие мы играли во всякие игры, фанты в носы, пословицы. Барыня прислала 100 рублей. Подросли, стали разыгрывать шарады, танцевать. Но сколько я себя помню, весь день моего рождения, с самого утра, я жду своего главного гостя, самого желанного, папу. И как на грех, именно в этот день, каждый год, у папы оказываются тяжелые больные, которых нельзя оставить ни на один час. Я жду папу. И все мои гости тоже ждут его, потому что если ему удается вырваться хоть на полчаса, он вносит необыкновенное веселье и оживление в наш ребячий праздник. Папа умеет комически обыгрывать даже свою беспомощность и отсутствие светских талантов. Например, папа не умеет танцевать ничего, кроме польки, да и ту. «Унеси ты мое горе на гороховое поле», как говорит мама. Но папа усердно танцует все танцы, которых не знает даже по названию. Падекатр, падепатинер, топает ногами, приседает, кружится, как медведь. И все, глядя на него, умирают со смеху. Но чаще всего папе не удается вырваться в этот день даже на полчаса. Он приезжает поздно, иногда почти ночью.